Они неплохо пообедали. К счастью, должны же быть утешения. Салли набрала в экспедицию массу вкусных приправ и снадобий. Клавдия была великим мастером китайской кухни. И как-то Салли говорила Павлушу, что их группа славится на всю дальнюю разведку кулинарными изысками. А разнообразие и изысканность в пище в дальней экспедиции — это особый шик, недостижимый даже на большом корабле, потому что обычно повара идут по пути наименьшего сопротивления, подчиняясь инструкциям, написанным на обертке сублимированных, консервированных и прочих полуфабрикатов. Надо иметь желание и воображение, чтобы превратить сухой суп из шампиньонов в сказочный соус к пышному бифштексу. Да и пышность бифштекса достигается лишь при высоко развитой интуиции. Мгновением раньше, мгновением позже и бифштекс превращается в стандартный кусок мяса, одинаковый на любом корабле или базе. Павлош лениво отодвинул недоеденный пудинг, больше его душа не принимала, и сказал: «Теперь я намерен вас угостить, мои прекрасные дамы, сказочным зрелищем, равного которому вы не встречали в галактике». Он включил проектор. На экране медленно летели насекомые, влекомые воздушными пузырями. Вот они поворачиваются к воде и плывут, радужно сверкая, словно мыльные пузыри. Салли сидела на полу, обхватив колени полными руками. «Как жалко, что меня с тобой не было», — сказала она тихо. Павлош заметил, что впервые она назвала его на «ты». Клавдия продолжала работать. На столе перед ней лежал разделенный на ячейки плоский ящик с образцами пород. Она перебирала спектрограммы, легонько насвистывала что-то почти неслышное, упрямые волосы выбились из слишком тугой прически, лампа очерчивала четкий круг на столе. Павлышу показалось, что, продолжая работать, Клавдия как бы укоряет его за то, что он развлекается любительскими фильмами и отвлекает от нужной работы Салли. Он был неправ. Клавдия поглядывала и на экран, потому что вдруг бросила: «Интересно, этот змей отлично знает, как обращаться с пузырями. Он прокусывает их. Значит, твои лошадки имеют обыкновение плавать в озере, а он имеет обыкновение на них охотиться». Павлош предупредил: «А сейчас я потеряю щуп». На экране появились круги взрыхленной земли. Салли ахнула. «Очень разумный способ подкарауливать жертву», — оценила Клавдия. «Во всей вселенной этим занимаются различные хищники». «Вплоть до женщин!» — неудачно пошутил Павлош. Он ожидал фронта, но его не последовало. Наоборот, Клавдия вдруг улыбнулась. «Не бойтесь нас, Павлош. Но разве приятно, когда к тебе в дом лезут железной палкой?» Наконец подошла очередь гигантских деревьев. На экране деревья выглядели совсем не так величественно, как в жизни. Павлошу даже захотелось спросить зрительниц, чтобы они не верили тому, что видят. Серые расплывчатые стволы, утопающие в тумане, ручище сучьев, озерко в развилке. «Камера не может вертеть глазами, как я», — проговорил Павлош. «Поле ее зрения ограничено. Наше воображение питается нелогичностью движения глаз». «Нет, почему же?» — отозвалась Клавдия. «Зрелище впечатляет». «И много там таких деревьев?» — спросила Салли. «По-моему, 3 или 4 в пределах видимости. Может, дальше целый лес». «Наверное, это не деревья», — предположила Клавдия. «Это, мне кажется, скорее симбиотическим сообществом, лесом, принявшим такую форму. Вы видите, что каждый ствол сплетен из сотен стволов, как канат из волокон. И каждое такое дерево — это целый мир», — добавила Салли. «Ведь там наверняка живут существа, которые не подозревают, что есть еще что-то за пределами дерева». «Надо будет как-нибудь совершить специальную экспедицию к этому дереву», — решил Павлош. «На несколько дней. «Может, оставим это на долю большой экспедиции?» — засомневалась Клавдия. «Вы хотите лишить меня открытия, которое меня прославит?» «Слава, никогда не надо печься о сенсациях». Клавдия вдруг снова потеряла чувство юмора. «Вот, поглядите!» — она протянула ему кусочек темной породы, отшлифованной с одной стороны. Через породу тянулась широкая золотая полоса. «Это жильное золото», — продолжала она. «Мои скауты обнаружили здесь гору, буквально пронизанную золотыми жилами. Редчайший феномен. Романтик, подобный вам, тут же написал бы хлесткую статью, и досужие журналисты расписали бы вас в сотнях интервью. Еще бы, человек, отыскавший золотую гору. Но для меня это лишь еще один и довольно неважный штрих в общей геологической картине планеты». Салли положила ладонь на руку Павлыша, будто опасалась, что он скажет какую-нибудь колкость, и Клавдия расстроится. Ладонь ее была теплой и мягкой. Клавдия оборвала свой монолог, и Павлыш понял, что ей не понравилось движение Салли, которое не укрылось от ее глаз. Салли тоже поняла это и убрала руку. Наступило неловкое молчание, и Салли прервала его. «Мне хочется чаю. Кто-нибудь составит компанию?» «С удовольствием», — отозвался Павлыш. Он выключил камеру. Клавдия наклонилась над столом. Она задумчиво вертела в руке кусок породы с золотыми прожилками. После чая Клавдия вдруг решила заняться уборкой. Она заявила, что за последние дни из-за легкомыслия Павлыша станция потеряла гигиеничность. Павлыш в уборке не участвовал, но так как ничем не займешься, если в доме на ночь глядя устроили уборку, то он отправился в лабораторию. Там он улегся с книгой. Работать не хотелось. За окнами лаборатории уже стемнело, воздух был синим, и можно вообразить, что он сидит в домике на земле и в любой момент может отправиться на прогулку. Читалось как-то плохо. Никак не вживешься в сюжет. Павлыш встал, включил внешний динамик. Лес был тих, но тишина была неполной. Она складывалась из множества настороженных звуков. Вот хрустнула ветка. Потом что-то прошуршало в траве совсем недалеко от корабля. Издалека донесся утробный звук, низкий, почти неуловимый, но могучий. Потом зачавкало, словно рядом бродил кто-то в болотных сапогах, с трудом вытягивая ноги из тины. «Наша беда в том, — подумал Павлыш, — что в своих путешествиях человек старается все более исключить элемент риска. Каравелла Колумба была игрушкой штормов и ветров. Каждый риф таил для нее гибель, каждый шквал грозил перевернуть. Но путешественники снова и снова уходили в море или шли с караванами через негостеприимные горы, ведь не только страсть к наживе влекла их. Проснуться под сенью неведомых гор, услышать шум чужестранного города, увидеть пальмы на берегу еще не открытого острова. Наверное, мы стали куда как рациональными. Мы стараемся приспособить Вселенную к нашим трезвым нуждам, разложить ее по полочкам и даже раздражаемся, если что-то не влезает на полочку, на положенное место. Путешественники древности верили в гипербореев и людей с персьими головами, и это их не пугало. Мы же уверены в том, что генетический код един для Вселенной, и при виде человека с персьей головой не ахаем удивленно и восторженно, а начинаем считать хромосомы. Еще в детстве мы читаем про Робинзона, и он, как и 100 и 200 лет назад, покоряет нас своей наивностью, своим гордым одиночеством и человеческим вызовом, который несет в себе его судьба. Он не мирится с природой, не ждет появления человека с пёсьей головой, а подсчитывает запасы зерна или шьет себе одежду из козьих шкур. Значит, Робинзона следует запретить. Вот он, источник всех наших бед. Вот кто, Даниэль Дефо, заложил основы нашего рационализма. Признав это, Павлыш стал искать альтернативу и пришел к выводу, что ему более всего по душе Синдбад-мореход. Хоть тот и был торговцем, но птицу Рух воспринимал как часть естественного в своей сказочности мира. И потому Павлыш стал планировать альпинистский поход на гигантское дерево, которое, вернее всего, не оправдает риска и затрат времени, но совершенно необходим Павлышу, чтобы наладить собственные отношения с этой планетой. Они здесь уже давно, 3 недели, но кроме взаимной враждебности ничего не добились. Золотая гора безлична и равнодушна. Она может встретиться и на безатмосферном астероиде. Клавдия имеет дело в основном с предметами неодушевленными, поэтому она может провести здесь целый век и остаться чужой на чужой планете. Понимание входит в функции Павлыша, а его не достичь, скрываясь за надежными стенками куполов. Споря внутренне с Клавдией, Павлыш, как и положено в таком заочном споре, почти не давал ей возможности ответить. Все воображаемые возражения Клавдии были неубедительны, тогда как аргументы Павлыша несокрушимы. Дикий высокий визг раздался над самым ухом. Павлыш даже вскочил и лишь через секунду понял, что визг донесся из леса. Из того мира, который продолжал жить, словно Павлыша со всей его техникой и могуществом, не существовало. Павлыш метнулся к окну. За окном, в темноте, разрезанной лучами медленно вращающихся прожекторов, кипел клубок тел. Несколько хищников, и не разберешь в такой суматохе, что за твари, терзали толстого, зеленого, неповоротливого зверя, и в этой схватке была такая первобытная жестокость и такой страх смерти, что Павлыш, глядя, как клубок тел катится к лесу, выключил звук и отошел от окна. И с некоторой печалью подумал, что, вернее всего, он так и улетит с этой планеты, ни черта не узнав и не поняв, хотя формально увезет отсюда солидный груз биологических исследований и образцов флоры и фауны. Читать совсем расхотелось, но он не спешил возвращаться в жилой отсек. Сейчас женщины в своих конурках укладываются спать. Под душем на полчаса застряла чистюль Клавдия, а Салли, что уж совсем не положено отважному разведчику, в пятый раз раскладывает пасьянс. Ему захотелось, чтобы Салли отложила пасьянс и пришла к нему сюда, потому что соскучилась, потому что ей надоело слушать, как Клавдия насвистывает под душем. «Я не помешала?» — спросила Салли. «Хорошо, что ты пришла». «Что за шум был? Мне показалось, что кто-то кричал». «Я включил свой внешний динамик, а там зверье выясняет отношения». Салли подошла к окну. «Пусто. Никто здесь не живет. Они только приходят иногда попугать нас. А мы ведь не из пугливых?» «С тобой, да. Я серьезно. Где только не живут люди. Здесь, по крайней мере, нормальный воздух и нормальный дождь». Павлыш подошел к Салли и дотронулся пальцами до ее плеча. «Тебе здесь не нравится? Тебе здесь скучно? Ты жалеешь, что попал в эту экспедицию? А я — единственное человеческое развлечение», — определила Салли. Павлыш убрал руку. «Если бы мы были на земле...» «На земле ты бы просто меня не заметил», — вздохнула Салли. «Я не умею кокетничать. Ничего удивительного нет». Она обернулась и поглядела ему в глаза. «Может быть, я чувствую то же, что и ты. И я тоже бы не обратила на тебя внимания. Это обидно?» «Нет». Салли прижалась к Павлышу, взяв ладонями его голову, сжав виски и поцеловала его в щеку у уголка губ. «Спасибо», — проговорил Павлыш. «Глупый ответ, но не худший», — улыбнулась Салли. Она отступила на шаг, освобождаясь от его рук, и Павлыш увидел, что они не одни. За спиной Салли в окно глядела глупая белая морда. «Уйди», — велел морде Павлыш. Салли обернулась и засмеялась. «Клавдия бы спросила, почему ты не включил камеру». «Я не давала тебе оснований смеяться за моей спиной», — резко бросила Клавдия. Она стояла в переходнике у входа в лабораторию. Она была в халате, мокрые волосы забраны полотенцем. Павлыш почувствовал, что краснеет, как мальчишка, которого застали, когда он тащил конфеты из заветного бабушкиного шкафа. И неизвестно, давно ли Клавдия стоит здесь. — Я никогда не смеюсь за твоей спиной, — сказала Салли. — Ты же знаешь. — Завтра рано вставать, — напомнила Клавдия. — Детей отправляют по кроваткам. Павлыш не сказал это вслух. Он теперь старался реже говорить вслух то, что могло задеть Клавдию. «Завтра рано вставать», — согласился он.